Глава 36. На следующий день я отправился со всем напором долбить наших экспертов и понукать. У них обычно завал работой, и если не давить, то возиться будут долго. Мне пообещали провести исследование в максимальном темпе, и уже на следующий день позвонили. «Подходите, товарищ майор, есть интересные новости». Новости действительно оказались интересными. Пятнышко оказалось кровью, но из-за недостатка материала группу ее установить не удалось. С крупинками оказалось еще увлекательнее. Это Делайт, американское фармацевтическое средство, использующееся для купирования острых психических состояний, поведал сидящий за стеклянным столом рядом с микроскопом эксперт в белом халате, накинутом на военную форму. И что, можно его купить в аптеке? В американской, и то не в каждой, и по солидному рецепту. Это серьезное оружие в руках специалистов, а не какая-нибудь валерьяна. В СССР оно вообще не поставляется. Спасибо, вы очень многое прояснили. Заключение подошлю завтра. Годится. Что из этого следовало? Скорее всего, в подвале кого-то потрошили, может быть, даже дрожжено, если фельдшер не врет. Оттуда и кровь, и еще эти самые химикаты. Мы встретились с дядей Степой на улице, чтобы не тащить его в мой кабинет через строгих стражей, требующих пропуск. Вечерняя Москва была промозгла, но немного потеплела, и дождь не лил, как из ведра. Около Большого театра прозвенел трамвай, втянув в себя накопившуюся толпу пассажиров. Потоком неслись автомобили, процокала спокойно и величаво копытами по асфальту лошадь. В повозке были бидоны молока. «Получается, лаборатория все же там была». Вдохновился новостью дядя Степа, и в его глазах заплясали бесовские огоньки. Он снова почуял след. «Нашли логово», — сказал я. «Теперь дело за малым — установить, кто в нем бывал». «Установим, это я беру на себя». «Только не засветись, нам клиента спугнуть никак нельзя». Вскоре все прояснилось. Дом принадлежал заслуженной пенсионерке, старой большевичке, имевшей квартиру в Москве и не имевшей в пределах досягаемости родни. Дачу она сдавала уже лет 5. Кому? И ведь не спросишь. Старушка тихо и мирно отдала Богу душу, а наследнички пока еще осваивать владения не спешили. Возраст у бабули был почтенный, далеко за 70, так что ничего необычного в ее уходе не было. Естественный пугающий процесс удобрения почвы бесчисленными телами живых организмов. Удивительно только то, что произошло это ровно через день после того ночного побоища в доме. «Думаешь, помогли?» — спросил я дядю Степу, принесшего на конспиративную квартиру это печальное и настораживающее известие. «Да черт его знает!» — пожал плечами дядя Степа. «Причина смерти — острая сердечная недостаточность. Но ведь мы имеем дело с фармацевтом, притом с фармацевтом, заметающим следы. Просто груда трупов. Под наше дело скоро отдельный судебный морг надо будет строить». «Да, такой кровавый вакханалии давно не видел». «Нужно попытаться опросить окрестных жителей, что в этом доме творилось, только под легендированным предлогом и очень аккуратно». «Сделаем!» – заверил дядя Степа. И на следующий день отправился на станцию Речная, прямо в дом к тому бородатому мужичонке, который проживал в поселке круглый год. Тот стоял на улице около своего участка, будто ждал гостя. «Здорово, уважаемый товарищ!» – воскликнул радостно дядя Степа. «Не уделишь время на разговорчик?» «А, монтер!» — узнал его бородач. Демонстрация принесенной с собой бутылки беленькой оказала волшебное действие. Универсальный пропуск, отворяющий все двери и врата на Руси. Бутылка недурственной водки. Вскоре они уже распивали горячительный напиток под нехитрую закуску, ломоть докторской колбасы. И дядя Степа повествовал о своей заботе. «Понимаешь, родня Северов возвращается. Деньги имеются, хотят домик прикупить. Им ваша местность нравится». «А чему тут нравится?» – удивился бородач. «Местность и местность. Деревья, озера да колхозные поля. Ну еще дачи с этими назойливыми дачниками». «Ну хотят. Посоветуй, кто тут что продает». «Да никто ничего не продает». «А на отшибе хибара, рядом с линией ЛЭП». «Мшистый дом, знаю. Вот тут может быть разговор. Никитична-то померла. Наследнички приехали, хвостом вильнули и исчезли. Можно их найти и сговориться, если, конечно, рубль у твоей родни длинный». «Длинный? Но вообще домишко мрачный, на отшибе». «Ну да, там вечно всякий сброд раньше ошивался». «Наливай». Еще по стаканчику. Дядя Степа больше подливал, чем пил, зато умело подначивал собеседника и искусно переводил разговор в нужное русло. Через час он уже знал об окрестностях, жителях, истории поселка, а также о мшистом доме все. В результате выяснилось, что дом снимал у старушки какой-то московский хлыщ. Одно время бывал там постоянно, но с людьми в поселке не общался, даже здрасте не говорил. К нему туда повадились еще двое каких-то угрюмых здоровяков, пару раз были. Вели себя тихо, пристойно, но какая-то подлость в них была. «Почему решил?» – спросил дядя Степа. «А чего они не здоровались?» Описание московского хлыща бородач дал достаточно общее и невнятное. Явно примет не хватает, чтобы брать кого-то за шкирку, но все равно достаточно, чтобы отсечь из подозреваемых лишних. Вот с такими вестями вернулся дядя Степа из подмосковной поездки. «Все становится понятно. Нужно брать быка за рога», — объявил я после его доклада. «И кто у нас бык?» — спросил дядя Степа. «Да есть кандидаты. Я ему и выложил все, что думаю, и что у нас складывается. Главный подозреваемый у нас есть», — подвел я итог. «Нужно как-то заставить его проявить себя и выдернуть за ушко, да на солнышко всю шайку кровопийц. Как ты его выдернешь?» «Пока не знаю». А потом мне домой пришла посылка, и вообще все перевернулось. Начался такой кавардак, какого еще не бывало.